Гуру. Каждый к свету идущий выдерживает жестокую борьбу со своей низшей природой и со своими недостатками. Один с одними, другой с другими. Они есть у всех, но в степени разные и различны по своим свойствам и характеру. Понимание этого обстоятельства помогает изъять осуждение при анализе характера окружающих, тоже к свету идущих и даже не идущих. Учитель не знает осуждения, встречая даже очень несовершенных людей. Он знает их сущность, он видит их со всеми их недостатками. Он взвешивает их на весах справедливости и, зная, все же не осуждает. Научимся отличать суждение от осуждения. И, научившись, применять будем только первое. Аура человека, уявляющего суждение правды, светла. Аура осудителя запятнана тьмою и омрачена.